Глава сотая. Люди подземелья. «А как все-таки они вклинились в управление створками?» – спросил генерал Слим Вашингтон. Он спросил об этом после того, как дежурная смена прыща выяснила, что отгораживающие их от входного тоннеля ворота невозможно сдвинуть в сторону. «Это не важно», – отмахнулся подполковник. «Нам бы взорвать в тоннеле что-нибудь электромагнитное». «Зачем, Эри? Вывести из строя всю их аппаратуру. Наблюдаешь, Слим, они в панцирях, но ведь тогда повредится и наша техника». «А так вообще все, что есть», – высказался кто-то из окружающих технарей. «У нас все едино, ничего подходящего не имеется», – констатировал Эрл Фросси, глядя в экран. «А если реактор?» – предложил кто-то помладше званием. «Импотенцией не отделаемся», – спокойно прокомментировал подполковник. «Да и лучевой болезнью наверняка нет. Пожалуй, даже если тут, на нашем этаже, дойдет до уровня такой штуки, как смерть под лучом, то там, за дверьми, будет еще вполне приемлемо, по крайней мере для техники. Да и людишки сумеют спокойно довершить свою миссию еще до потери сознания. И, кстати, мы зря болтаем. Реактор у нас аварийно безопасен. У него куча степеней. Господи Иисусе, смотрите, они уже вскрыли ворота 2. Надо взрывать наши, пятые, и выпускать внутреннюю охрану, предложил бригадный генерал. «Нет, сэр, это бесполезно», – отмахнулся подполковник. «А кроме того, заряд, способный выворотить ворота, разнесет и все внутри. Да и нет у нас такого заряда. Так что же, нам сидеть, сложив ручки? Будем надеяться, наш стратег что-нибудь сообразит. А что он может? Вдруг сумеет как-нибудь вернуть себе власть над воротами, и тогда мы все-таки выпустим полицейских в тоннель». Но надежд на это оставалось все меньше. Они с ужасом наблюдали, как быстро продвигаются по тоннелю чужие, неизвестные солдаты.